Дом 11. Аркан 1. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет высокой, что создаст возможность для активных действий. Однако важно следить за тем, чтобы не перегружать себя информацией, сохраняя баланс между работой и отдыхом. Отсутствие энергии – хвори. Психологическое напряжение, вызванное конфликтами и недопониманием, может привести к физическому истощению и ухудшению здоровья. Человек может испытывать хроническую усталость и стресс. Могут пострадать диафрагма, речевой аппарат. Аркан 2. Уровень энергии, здоровье. Энергия может быть переменной, колеблясь между высокой чувствительностью и уязвимостью. Важно заботиться о психическом здоровье и находить время для отдыха. Отсутствие энергии, хвори. Психоэмоциональное напряжение может вызывать физические недомогания и усталость. Стресс от постоянных эмоциональных качелей может истощать жизненные силы. Могут пострадать пищевод, желудок. Аркан 3. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет высокой, особенно в творческих и хозяйственных делах. Однако важно следить за балансом, чтобы не перегружать себя физически. Отсутствие энергии, хвори. Праздность и лень, возникающие из-за чрезмерного увлечения материальными удовольствиями, могут привести к физическому и эмоциональному истощению. Могут пострадать грудь, молочные железы. Аркан 4. Уровень энергии, здоровье. Уровень энергии будет высоким, но есть риск переутомления на работе. Важно находить время для отдыха и заботы о здоровье, чтобы избежать выгорания. Отсутствие энергии, хвори. Трудоголизм и недостаток отдыха могут вызвать физическое и эмоциональное истощение, приводя к хроническим заболеваниям и снижению работоспособности. Могут пострадать сердце, спина, позвоночник. Аркан 5. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет высока, особенно в интеллектуальной сфере. Однако важно следить за эмоциональным состоянием, чтобы не допустить перегрузки и стресса из-за стремления к идеалу. Отсутствие энергии, хвори. Постоянное давление на себя и окружающих может привести к эмоциональному выгоранию и физическим недомоганиям. Невозможность расслабиться и отпустить ситуацию может сказаться на здоровье. Могут пострадать желчный пузырь. Аркан 6. Уровень энергии, здоровье. Уровень энергии будет высоким, особенно в социальных взаимодействиях. Забота о себе и других поможет поддерживать гармонию и психоэмоциональное здоровье. Уделите внимание физическому и эмоциональному благополучию. Отсутствие энергии, хвори. Эмоциональное истощение из-за постоянной заботы о других может привести к физической усталости и заболеваниям, поскольку вы игнорируете собственные потребности. Могут пострадать мочеполовая система. Аркан 7. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет на высоком уровне, что позволит активно заниматься физической активностью и самосовершенствованием. Однако стоит следить за состоянием здоровья, чтобы не перегрузить себя. Отсутствие энергии, хвори. Постоянное стремление к действиям и достижениям без должного отдыха может привести к физическому и эмоциональному истощению, а также к заболеваниям. Могут пострадать таз, тазобедренные суставы. Аркан 8. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет сосредоточена на умственной активности и анализе. Важно следить за психоэмоциональным состоянием, избегая стресса, связанного с принятием решений. Заботьтесь о здоровье, соблюдая режим и правила. Отсутствие энергии, хвори. Постоянные переживания по поводу справедливости и объективности могут истощать эмоциональные ресурсы. Стрессы, обиды, оценки и обвинения со стороны других могут истощать физическую и психическую энергию, приводя к болезням. Могут пострадать почки, глаза. Аркан 9. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет колебаться в зависимости от эмоционального состояния. Забота о себе и духовная практика могут помочь восстановить баланс и повысить уровень энергии. Тишина и покой будут полезны. Отсутствие энергии, хвори. Постоянное чувство жертвенности и эмоционального истощения может привести к физическому выгоранию и заболеваниям, связанным со стрессом. Может потребоваться госпитализация или изоляция. Могут пострадать лимфатическая система. Аркан 10. Уровень энергии, здоровье. Уровень энергии будет высоким, что позволит активно заниматься физической активностью и улучшать здоровье. Однако важно не забывать о необходимости отдыха и восстановления. Отсутствие энергии — хвори. Постоянная активность и отсутствие баланса могут вызвать физическое и эмоциональное выгорание. Игнорирование потребности в отдыхе может привести к ухудшению здоровья. Могут пострадать кровеносная система. Аркан 11. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет на высоком уровне, что благоприятно скажется на физическом состоянии и активности. Однако важно следить за состоянием здоровья и не перенапрягать физическое тело большими нагрузками. Отсутствие энергии, хвори. Постоянное напряжение и недостаток отдыха могут привести к физическому истощению, ухудшению здоровья и снижению иммунитета. Могут пострадать иммунная система. Аркан 12. Уровень энергии, здоровье. Энергия может колебаться, так как эмоциональные переживания могут истощать. Важно заботиться о своем психическом здоровье, избегать зависимостей, не поддаваться иллюзиям. Отсутствие энергии, хвори. Эмоциональные перегрузки и постоянные колебания настроения могут истощать физическую и психическую энергию, приводя к усталости и различным заболеваниям, вплоть до серьезных нарушений психики. Могут пострадать печень, поджелудочная. Аркан 13. Уровень энергии, здоровье. Энергия может колебаться, особенно в моменты стресса. Важно уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию и находить способы восстанавливать силы, такие как медитация, эмоциональная перезагрузка и физическая активность. Отсутствие энергии, хвори. Психологический дискомфорт и стресс могут проявляться в физическом состоянии. Невозможность справиться с внутренними конфликтами может привести к хронической усталости и заболеваниям. Могут пострадать кишечник, ягодицы. Аркан 14. Уровень энергии, здоровье. Уровень энергии может колебаться, особенно если есть склонность к чрезмерному беспокойству или критике. Важно находить время для отдыха и восстановления, чтобы избежать выгорания. Отсутствие энергии, хвори. Постоянное беспокойство о порядке и деталях может истощать физическую и эмоциональную энергию. Это может привести к хронической усталости и различным заболеваниям, связанным со стрессом. Могут пострадать опорно-двигательный аппарат. Аркан 15. Уровень энергии, здоровье. Высокий уровень энергии. Однако есть риск эмоционального выгорания. Важно находить время для отдыха и восстановления. Отсутствие энергии, хвори. Эмоциональное выгорание и стрессы могут истощать физическую и психическую энергию, приводя к заболеваниям и снижению жизненного тонуса. Могут пострадать половые органы, анус. Аркан 16. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет высокой, что позволит активно заниматься физической активностью и творчеством. Однако важно не переусердствовать и следить за состоянием здоровья, чтобы избежать выгорания. Отсутствие энергии, хвори. Постоянное стремление к изменениям и новизне может истощать физические и эмоциональные ресурсы. Стресс и тревога могут привести к ухудшению здоровья. Возможны серьезные травмы. Могут пострадать гипофиз, мозжечок, ЦНС. Аркан 17. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет высокой, особенно в творческих и интеллектуальных сферах. Однако важно следить за психоэмоциональным состоянием, чтобы избежать выгорания от чрезмерной активности. Отсутствие энергии, хвори. Постоянное стремление к высоким идеалам, завышенные ожидания могут вызвать физическое и эмоциональное истощение. Если человек не умеет отдыхать и восстанавливать силы, могут пострадать правое полушарие мозга. Аркан 18. Уровень энергии, здоровье. Энергия может быть переменной. Возможны эмоциональные колебания, которые могут влиять на физическое состояние. Рекомендуется заботиться о себе и избегать ситуаций неопределенности, неясности, недоверия. Отсутствие энергии, хвори. Эмоциональные колебания, страхи, маниакальная подозрительность, психологический дискомфорт могут негативно сказаться на физическом здоровье, вызывая усталость и болезни. могут пострадать. Шишковидная железа. Аркан 19. Уровень энергии – здоровье. Энергия будет высокой, что позволит активно заниматься физической активностью и заботиться о здоровье. Важно направлять эту энергию на позитивные цели, новые достижения. Отсутствие энергии – хвори. Постоянное стремление к признанию и успеху может привести к выгоранию и физическим недомоганиям. Неправильный баланс между работой и отдыхом может негативно сказаться на здоровье. Могут пострадать левая полушария мозга. Аркан 20. Уровень энергии – здоровье. Энергия будет стабильной, но может проявляться в виде усталости из-за серьезного подхода к делам. Важно заботиться о здоровье, находя баланс между работой и отдыхом. Отсутствие энергии – хвори. Чрезмерная строгость и дисциплина могут привести к выгоранию и физическим недомоганиям, когда человек не находит времени для отдыха и восстановления. Могут пострадать генетическая система, кожа. Аркан 21. Уровень энергии – здоровье. Энергия будет на высоком уровне, особенно если вы будете активно участвовать в социальных и культурных мероприятиях. Расширение горизонтов, круга общения и путешествия подарят заряд бодрости. Отсутствие энергии – хвори. Психологический дискомфорт. Внутреннее раздражение, чувство агрессии и напряжения от постоянных конфликтов могут вызывать физическое выгорание и болезни, снижая уровень энергии. Могут пострадать. Нижние конечности, копчик. Аркан 22. Уровень энергии, здоровье. Энергия будет высокой и наполненной жизненной силой. Занятия творчеством, юмор и общение с детьми или друзьями помогут поддерживать позитивный настрой и хорошее самочувствие. Отсутствие энергии, хвори. Психологические проблемы, связанные с отсутствием рамок, легкомысленность и инфантильность могут отвлекать от заботы о здоровье. Неправильный образ жизни и игнорирование сигналов тела могут привести к физическим недомоганиям. Могут пострадать легкие, верхние конечности.